Глава 16. После разговора с братом возвращаюсь в свой кабинет и плотно закрываю за собой дверь, отрезая гул всего этажа. Тиканье часов и слабое жужжание кондиционера действуют на нервы. Сажусь за стол, открываю чистый лист и начинаю печатать заявление. Каждая буква кажется тяжелой, как свинец. Пальцы двигаются медленно, будто пишу не текст, а целую эпоху своей жизни. Я не спешу, проверяю каждую формулировку. Подписываю, кладу лист в папку и закрываю ноутбук. Вызываю секретаря, передаю ей оставшиеся документы и спокойно говорю. Эти отчеты отправь в бухгалтерию, а презентацию в юридический отдел, и, пожалуйста, сделай это сегодня до обеда. Конечно, Диана, все будет. Уверенно отвечает она. Я киваю и жду, пока дверь за ней закроется. Потом беру папку с заявлением и направляюсь к брату. Не стучусь, захожу сразу. Дима сидит за столом, окруженный бумагами, и только спустя несколько секунд отрывает взгляд от монитора. Я кладу заявление прямо перед ним. «Это что?» Он приподнимает бровь. «Заявление на увольнение». Отвечаю спокойно, усаживаясь в кресло напротив и скрещивая ноги. «Я ухожу, Дима». Он откидывается на спинку кресла, переплетает пальцы и некоторое время молчит. Затем говорит сдержанно, но в голосе слышится холодный металл. «Объясни». «Будто не мы пару часов назад обсуждали все прямо в этом помещении. Он что, думал, я шучу? Серьезно?» «Все просто». Я хочу работать там, где могу дышать. Здесь я уже не дышу, а задыхаюсь. И не потому, что я не справляюсь, а потому, что устала ежедневно ощущать, как по мне ползет чья-то навязчивая тень. «Господи, ты опять одно и то же. Вербицкий?» — бросает Дима раздраженно. «Догадался», — сухо усмехаюсь. «Только догадки бездействием не лечатся, а я больше не хочу тратить энергию на каких-то идиотов. Хватит уже! Хотела найти себе работу, ты предложил прийти к тебе. Я согласилась. Но это не значит, что вы можете вести себя так нахально. Я вам не ребенок, не малолетка». «Диана, да что может сказать тебе Коля? Я же его закопаю, если он переборщил». «Думал, ты из-за его постоянных взглядов так бесишься. Надо было сказать изначально». «Я говорила, и не раз. Ты предпочел не слышать, потому что удобнее было видеть меня на рабочем месте, чем разбираться с проблемой, которая требует мужской ответственности и вмешательства. Если он твой самый близкий друг, Дима, это не значит, что я буду молчать и проглатывать все. Не буду, даже если он станет одним из твоих акционеров». «Диана?» — брат тяжело выдыхает. «Сейчас не время рушить все. У тебя проекты, контракты. Я с ним поговорю как надо. Больше Вербицкий к тебе лезть не будет, обещаю». Он впервые смягчается. Вижу, что не рад моему уходу. Если бы раньше так со мной разговаривал, я бы, наверное, не ушла, поверив в то, что он разберется со своим другом. Но сил терпеть у меня нет. «Я беременна, если ты забыл, и не обязана тратить остаток своих сил на требования элементарного уважения. Мне нужно спокойствие, а не вечные намеки от твоего друга и твое молчаливое одобрение его дурацких поступков». «Диан», — раздраженно произносит он, — «кто возьмет тебя беременную на работу? Тебе будет сложно. Оставайся тут, пока есть ресурсы. После рождения ребенка снова вернешься. Коля даже смотреть в твою сторону не будет, слово даю». «Я не собираюсь оставаться там, где к женщине относятся как к приложению, а не как к специалисту». Брат долго и пристально смотрит на меня. Пытается найти в моих глазах хоть одну лазейку, за которую можно ухватиться и удержать меня здесь. «Ты всегда бежишь, когда становится тяжело», наконец говорит он. «Нет», — спокойно отвечаю. «Я ухожу, когда понимаю, что борьба лишила меня главного — уважения к себе». Тишина между нами сгущается. Я слышу, как за окном проезжают машины, и чувствую, как в висках стучит пульс, но не отступаю. Дима берет заявление, смотрит на подпись и возвращает лист на стол. Я не подпишу. Это уже не имеет значения. Я не прошу разрешения. Я сообщаю. Поднимаюсь, направляюсь к двери. На секунду замираю, не оборачиваясь. Ты сам научил меня не просить, а добиваться. Диана, не тот случай, пойми ты это. Всего хорошего, брат. Возвращаюсь в кабинет, тихо прикрываю за собой дверь и на секунду прислоняюсь к ней спиной. Потом открываю шкаф, достаю из ящиков личные вещи, любимую кружку, несколько фотографий бусинки, ежедневник с цветными стикерами, торчащими из страниц. Складываю все в сумку и ловлю себя на мысли, что на самом деле уходить не хочется. Но и наезды брата и Вербицкого лишили меня терпения. На столе остаются лишь монитор и аккуратная папка с документацией по последним проектам. Зову секретаря. Эти документы передай в бухгалтерию и в юридический отдел, как договаривались. Все должно быть у них сегодня, не позже обеда. Я ухожу, поэтому... Я качаю головой. Отнеси все сейчас, чтобы мне было спокойнее. Конечно, Диана. Она забирает папки. Все будет в ближайшие сроки. Через 40 минут я стою перед зеркальной башней из стекла и стали. Фасад уходит в небо острыми линиями, отражая облака, как символ дисциплины и контроля. У входа охрана в темной форме, турникеты, шуршание кондиционеров и запах свежего бетона. В последнее время я четко ощущаю каждый запах. Не стала переодеваться, в машине привела себя в порядок. Да, живот заметен, и я искренне надеюсь, что меня не выгонят из компании, как только узнают о моем положении. Не хочу возвращаться к брату. Это будет очередная насмешка надо мной и повод подколоть. И искать новые вакансии тоже не хочу. Подхожу к стойке ресепшн, называю имя и фамилию. Девушка в идеально выглаженной рубашке сверяется со списком, дежурно улыбается и кивает. «Вас ждут. Шестой этаж. Кабинет 612». В лифте ловлю свое отражение в зеркальной стене. Лицо спокойное, собранное. Но внутри напряженная пружина. Помещение, куда я захожу, просторное и строгое. Темное дерево, сталь, кожа, запах бумаги и легкий аромат кофе. Мужчина за столом поднимает глаза от ноутбука. Ему лет 40, коротко стриженные волосы, внимательные серые глаза. «Диана Сталь?» — уточняет он. «Да», — отвечаю ровно. Он кивает, предлагает присесть. В его взгляде есть что-то такое, от чего я ежусь, и глаза у него странно сверкают.